составу паровоз, но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль. Улеглось. Эшелоны потянулись к фронту. «Это что же, братушки? Свобода, свобода, а касаемо войны опять, значится, кровь проливать? Старый прижим начинается. На какой же ляд царя-то уволили? Нам что при нем было хорошо, что и за раз подходящий? Шаровары одни, только мотней назад. Во-во! Это до каких же пор будет? Третий год с винтовки не слазишь», — шли в вагонах разговоры. На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно в сером сплаве казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова. «Станишники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели! Обман хочет и сделать! Раз превзошла революция, и всему народу дадена свобода, значится, должны войну прикончить, затем, что народ и мы войну не хотим. Аккуратно я гутарю. По-правильному? Правильно, под хвост кобыли, осточертело всем, шаровары вон не держатся, какая война? Не желаем, по домам отчаливай паровоз, Федот, давай-ка, станишники... «Погодите, станишники, братцы! Черти в рот вас, в печенку, в душу, братцы!» — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. «Погодите, паровоз не волнуйте. Он нам без надобности, а только что обман. Пущай нам их высокоблагородие, командир полка, документ объявит. На самом деле нас требуют на фронт, а ли это по ихней капризности?» Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штаба дивизии телеграмму о вызове полка на фронт. В одной теплушке ехали 6 человек татарцев, хуторян, служивших в 27-м полку, Петро Мелехов, родной дяди Мишки Кошевого, Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов, цыгановатый, с черно-кудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. Меркулову уж куда не подошло бы коней уводить. На цыгана похож и все такое, а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь, и то в жар тебя шибанет, — постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался. С Меркуловой матерью цыган ночевал, а моя, небось, позавидовала, а то прозия, да упаси, не приведи. В теплушке ходил сквозной ветер. Лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами. Среди вагона, на бугорке мерзлой земли, чадили сырые дрова. Едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком, углоскулом лице его, блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным, осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому. «Маленьким был. Зимой, бывалча, заберусь на печку, а бабка моя, ей в те годы заста перевалила, а щупкой ищет у меня в голове вшу, гутарит, ягодка мой Максимушка. В старину не так-то народ жил, крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напасти.